Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях: что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Череповце на выставке «Наша армия, наши победы», которая на днях открылась в художественном музее при поддержке компании «Северсталь», собраны уникальные экспонаты. Одним из них является медальон, выполненный известным художником и медальером Федором Толстым. Серия медальонов, посвященных победе в Отечественной войне 1812 года, по оценкам многих искусствоведов, считается лучшим произведением русского медальерного искусства XIX века. Работа над этим циклом продолжалась более 20 лет. За это время Федор Толстой создал 21 скульптурную композицию. Представленный на выставке медальон «Родомысл 9 на 10 века» посвящен российскому императору Александру. Победитель Наполеона изображен в виде родомысла, славянского бога храбрости, мудрости и правосудия. Толстой намеренно отказался от ссылок на сюжеты из античной мифологии, что было в духе того времени, тем самым желая подчеркнуть патриотический характер рельефа. Выбор родомысла в качестве символа не случайен. Мудрый бог славян, податель нужных советов, мог отстаивать справедливость и силы оружия, что было в наибольшей степени применимо к Александру I, одаренному дипломату и политику, ставшему воителем по необходимости. Еще больше об этом и других не менее интересных экспонатах, а их более 200, можно узнать на экскурсии по выставке «Наша армия, наши победы». Город Череповец, проспект Советский, дом 30А. В читальном зале Новгородской областной универсальной научной библиотеки расположилась выставка Веры Коневой «Моя Древняя Русь». Здесь представлены вазы, керамические картины, статуэтки, подсвечники, подвески-обереги, шкатулки, кухонная утварь и другое. Среди экспонатов герои мифологии северных славян, новгородских легенд и сказок, амулеты, копии археологических находок, художественно обработанные автором. 7 керамических картин на фоне из мешковины со сказочными и реальными сюжетами. «Не бойся, мы с тобой», «Везет же некоторым», «Не пришла» и другие. Вазы «Господин Великий Новгород», «Песнь остротим птицы», «Числобог», «Подсвечники полусферы вепрь», «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина», «Кот на пенсии» и другие. Среди других героев, воплощенных керамики, «Шишимара», «Лизун», «Воструха», «Чурич», «Лисавки». Здесь же можно найти лукоморье с Бабой Ягой и ее избушкой, русскую печь, шкатулку и подсвечник, кумушек, сплетниц, задорных старичков и многое другое. Керамическую коллекцию дополняют 3 настенных деревянных расписных тарелки на темы новгородской истории. Продолжим артефактами земель славянских. При исследовании кургана Госпитальный археологи обнаружили уникальные рисунки батальных сцен 3-5 веков нашей эры. По сообщению пресс-службы Института археологии Российской академии наук, какое-то время разрушаемый склеп стоял открытым. К одному из таких периодов относятся интереснейшие схематические рисунки, нанесенные на штукатурку охрой и сажей, видимо, в 3-5 веке нашей эры. Изображены батальные сцены, корабли, солярные символы и другое. Стиль изображений напоминает подобные в склепе сабазидов в Керчи. Археологи уточнили, что склеп с рисунками был обнаружен при исследовании кургана Госпитальный, который попал в зону строительства подходов к Крымскому мосту в Керчи. Склеп больших размеров предназначался для захоронения представителей боспорской знати. Сам курган является наибольшим в цепочке подобных сооружений на центральной скальной гряде Юз-Оба в Керчи. Его высота более 7 метров, диаметр 70 метров. Насыпь кургана формировалась на протяжении долгого времени. Курган несколько раз подвергался разграблению. По информации археологов, в нетронутом погребении обнаружен плохо сохранившийся скелет человека в деревянном саркофаге, украшенном гипсовыми орнаментальными накладками. Погребенного сопровождали многочисленные предметы, связанные с занятием спортом. Более 10 алабастров – специальных сосудов для масла, которое использовалось при тренировках и соревнованиях. Стригель – серповидный скребок, применявшийся для очистки тела атлета от масла, пота и грязи. 150 игральных костей острогалов. Молодой мужчина-атлет был похоронен во второй половине IV века до нашей эры. Раскопки курганов подобных размеров не проводились в Крыму более 120 лет. Впервые они осуществлены комплексно на современном научном уровне. Помимо археологов, в изучении памятника участвовали антропологи, палеозоологи, палеонтологи и реставраторы. Археологи снова нашли древние артефакты на территории комплекса «Кордон» Шумилинского района. Напомним, он попал в десятку открытий НАНТ Беларуси в области фундаментальных исследований за 2016 год. Здесь нашли ранний пункт пути из варяг в греки и много предметов 9-10 веков. Комплекс является одним из важнейших памятников археологии во всей Восточной Европе. Информация о ходе раскопок 2017 поделилась их руководитель, заведующая Центром археологии и древней истории Беларуси, доктор исторических наук, профессор Ольга Левко. «Мы обнаружили хозяйственно-жилые комплексы и уникальные для Беларуси вещи, например, фибулу, металлическую застежку и одновременно украшения для одежды, скандинавскую иглу с орнаментом «Волчий зуб», подвеску-ключик, один из самых ранних видов скандинавских ключей, которые носили на поясе. Главная сенсация экспедиции – в совершенно неповрежденном состоянии из-под земли достали два молоточка Тора. Это древний воинский амулет, который носили скандинавы. Такой молоточек находили на территории Беларуси лишь однажды, в XIX веке, но он рассыпался в руках исследователей». Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Группа «Иван Купала» – признанные звезды российского фолка, поднявшие народную музыку на вершины чартов, привившие интерес к корневому фольклору миллионам слушателей и вдохновившие своим творчеством многих героев сегодняшней фолк-сцены, отмечает день своего рождения. За свою 20-летнюю историю Иван Купала записали большое количество песен, ставших классикой жанра: «Кострома», «Молодость», «Коляда», «Виноград», «Ящер», а также сыграли более 1000 концертов для зрителей самых разных возрастов, национальностей и музыкальных предпочтений, доказав, что для традиционной музыки нет никаких преград, потому что она живет в сердце у каждого человека, даже если он об этом и не подозревает. В день своего рождения, 17 августа, группа «Иван Купала» сыграет большой праздничный концерт в Москве. В Челябинске приглашают на слет создателей счастливых семей. Открытие состоится 26 августа. Общение будет происходить в гармоничном пространстве природы. Приглашаются те, кто осознанно пришел к решению создать семью, но еще в поиске, и те, кто уже обрел друг друга. Всех желающих создать счастливую семью и свое маленькое пространство любви в большой вселенной. Семейные пары, для которых слет половинок будет возможностью побыть вдвоем в увлекательно-познавательной обстановке и обновить свои чувства. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 25 июля, вторник. Влияние даты рождения на характер и судьбу человека. Автор-сказитель Игорь Селенок. 26 июля, среда. Биоритмы и их определения. Автор-сказитель Александр Жарков. 27 июля, четверг. «Принципы устройства мира». Автор-сказитель Владимир Артамонов. Начало эфиров 20 часов. Время московское.